Николая Чудотворца на Берсеневке. Построена в 1656 году по образцу наших древних храмов, на месте старой во имя Святой Троицы. Предполагают, что тут был прежде монастырь, в котором был заточен святой митрополит Филипп, и куда толпами стекался тогда народ московский. Название «на Берсеневке» произошло, как предполагают, от имени боярина Беклемишева Берсеня, впавшего в немилость и казненного в 1525 году при Василии Иоанновиче III на Москве-реке, близ его двора. Церковь находится близ каменного моста на набережной Москвы-реки. Возле церкви дом с пристройками, известный под именем Курьерского, потому что там долго жили сенатские курьеры. Предполагают, что дом этот принадлежал Малюте Скуратову, и что из него был ход подземный на Москву-реку. Теперь дом принадлежит археологическому обществу. Тут же вблизи находится и так называемый Винный двор, за каменным мостом направо. Здание это построено при Екатерине II для казенной продажи вина. В окружности оно имеет 341 сажень. Настоящая церковь Николая Чудотворца на Берсеневке есть во имя Живоначальной Троицы, а Николая Чудотворца – предел. При церкви есть еще предел во имя преподобного Феодосия.